Глава третья. Выход в люди. Сон все продолжался и продолжался. Тамара уже устала его смотреть, и когда ложилась спать, искренне надеялась, что теперь-то она точно проснется у себя в кровати. Но, увы, проснулась она на чердаке бабульки в компании кошки и котят. По углам были разложены кучи признанного не совсем бесполезным антиквариата. Тамара, кстати, никогда не понимала, что же такое этот самый квариат, против которого настроено всякое старье. Возможно, синоним прогресса или вообще любых новшеств. В том месте, где Тамара находилась, не было ни единого шанса узнать правду. Но, пожалуй, это было не самой большой проблемой Томы. Главная проблема — маразматичная бабулька, которая притащила ее непонятно куда. И даже не это. Проблема — как в этой непонятной куде выжить без денег и документов? Ладно, возможно, вопрос документов пока стоит не очень остро. Авось Тома сумеет вернуться в родной мир, прежде чем местные органы правопорядка заинтересуются ее персоной. Но ведь нужно что-то есть. Кабачков у тетушки Марш наросло «Ешь не хочу». Но, во-первых, действительно не хотелось. Во-вторых, Тамара нахлебницей жить не привыкла, тем более на кабачковницей. И раз проснуться не выходит, надо как-то устраиваться здесь, во сне. На работу не получится. Кто ее возьмет на работу без паспорта? Или что в книжевине для идентификации личности используют? Значит, придется самозаниматься. Или индивидуально предприниматься. Кто его знает, как это здесь называется. «Тетушка Марш, вы говорили, что хотели продать кабачки», завела Тома разговор за завтраком. На завтрак были кабачковые оладьи. Без яйца, за неимением оного. На обед с ужина остался тыквенный суп с горсточкой крупы, а на ужин опять придется готовить что-то из кабачков. «Хотела, девонька». «Да кому ж они нужны-то?» — горестно вздохнула старушка. «Давайте я попробую». «Попробуй. Чего ж не попробовать?» — закивала тетушка Марш и добавила, сморщившись. «Я уже пробовала. Такая гадость вышла». «Это мы посмотрим», — оптимистично заявила Тома. «Не учите бабушку пилить дедушку. Только давайте вы сначала меня сводите туда, где у вас овощи продают», — потребовала она. «На Торжище, что ли?» — недоверчиво поинтересовалась старушка. «На Торжище ветер свищет», — сложилось у Тома в голове на основе городского фольклора. «Если Торжище от слова «торговать», то да. Идем?» Так называемая фея собиралась с видимой неохотой, вызывая тем самым у Тамары смутные подозрения в нехорошем. Когда бабулька наконец выбралась из своей загородки, Тома уже 20 раз пожалела, что впустую просидела все это время у печи. Ведь сколько всего полезного можно было сделать. Старушка, гордо, как королева, которую ведут на эшафот, доковыляла до дверей и потянулась к давешней сумке, из-за которой Тамара попала в эту дурацкую ситуацию. «Бабушка, а зачем вам кабачки?» — уточнила Тома. «Ты же их продавать собираешься», — удивилась фея. «Не сразу же. Прежде чем выводить товар на рынок, нужно провести маркетинговое исследование», — по-умному завернула Тома. «Марк-хе-хе-хе», — уважительно откашлялась бабулька. «Ну, ежели так, то, конечно, сходить надобно». Разумеется, за умными словами «маркетинговое исследование» скрывалось банальное «осмотреться». Больше всего Тома боялась, что Любавицы — это большая деревня, в прямом смысле этого слова. У каждого свой огород. Но нет. По мере удаления от дома тетушки Марш все чаще встречались дома в 2 и даже 3 этажа. В центре города они жались друг к другу, как огурцы в банке на засолку. Что это центр, Тамара поняла по высокой башне с часами и повышенной концентрации народа. С ее спутницей все здоровались. То ли бабулька была личностью в городке известной, то ли так было принято здороваться с каждым встречным. Пару раз тетушка Марш останавливалась перекинуться со знакомыми парой слов. «А это моя внучатая племянница из Мировень, Томочка», неизменно представляла она Тамару. Тома улыбалась, делала неловкий книксон и молчала, изображая из себя слабоумную глухонемую. Главное, что легенду придумывать не нужно. Это очень упрощало дело. «Всё-то вы, тетушка, убогих подбираете», — посетовала одна из собеседниц старушки, которой та обращалась «Аничка». Аничка была дородной бабищей, сальными волосами и лоснящимся круглым лицом. Томми она не понравилась. Что уж сразу ее в убогие записывать? Правда, может, в Тамаре проснулся актерский талант, и она оказалась слишком убедительна в роли дурочки. «Что ж ты так, Аничка? Ну, не повезло деточке, рыженькой уродилась, в отца своего непутевого. Но так-то она девочка добрая, работящая», — встала на защиту тетушка Марш. Вот уж не ожидала Тома, что подвергнется дискриминации по цвету волос. И чем им рыжие не угодили? «Тетушка, что не так с моими волосами?» — негромко спросила Тамара, когда они снова тронулись в путь в направлении башенных часов, а Аничка с тяжелой корзиной в противоположную сторону. «Считается, что рыжие — люди ненадежные, легкомысленные», — утешающим тоном пояснила тетушка Марш. «И невезучие», — припомнилась Томми, — «извечная. Что я, рыжий, что ли?» «И невезучные», — печально вздохнула старушка. Жалостливая какая. А Тамара ее во всяком нехорошем подозревала. «В облаках вечно витают, жизни не знают. Чего хошь от таких можно ждать?» «Так от кого угодно можно ждать чего угодно, если уж честно», — обиделась Тома за всех рыжих и себя в частности. «Что ж на незнакомого человека сразу ярлык вешать?» «Конечно, можно, Томочка. Но тут ведь как? Когда знаешь, что кто-то ненадежнее и легкомысленнее, ведь сразу жить проще, а чувство собственной весомости», — пояснила бабулька и поспешила вперед, лавируя между людьми. Торжище оказалось довольно большим базаром, даже скорее рынком. С центральным рынком ее родного города, конечно, не сравнить по площади, так и до такой численности населения любавицам еще расти и расти, в ожидании индустриализации. Но все же здесь было немало самых разных лавочек, ларёчков, палаток, импровизированных прилавков из крестьянских повозок. Купить можно было что угодно — от свиньи до кованой дверной ручки, от шерстяной шали до экзотического лимона. Кабачки тоже встречались на прилавках, стыдливо припрятанные у дальнего края. Разумеется, по сезону товар был самый недефицитный из возможных, да только другого у них не было. Тетушка Марш, пользуясь случаем, забежала к своей приятельнице в крытую бакалейную лавку. Тома, которой надоело изображать из себя недалекую родственницу-неудачницу, отпросилась побродить по рядам. Как же тут извернуться, чтобы несчастные, никому не нужные кабачки купили именно у нее? «Ты кто такая и что тут делаешь?» Строгий мужской голос позади заставил Тому вздрогнуть и обернуться. А ведь совсем не факт, что обращались к ней. Вот такая она трусиха. Но нет, сурового вида мужчина смотрел именно на Тому. «А вы с какой целью интересуетесь?» Мужчина был не молод, хотя, учитывая нынешние градации ВОЗ, скорее не юн. Он был темноволос и бородат, или просто давно не брит, поскольку растительность на его лице больше напоминала трехдневную щетину, может, даже недельную. Мужчина был крупен носом, что, говорят, для мужчины вовсе даже не недостаток. Грозный брюнет выделялся на фоне окружающих более качественной одеждой. Тамаре ли не знать? Она такие вещи на раз определяла. Вроде и скромно был одет, но качество ткани, швы, тонкие детали отделки, идеальная посадка по крепкой фигуре — все подчеркивало состоятельность хозяина. А еще на поясе у него висело оружие. Тома ни у кого из прохожих, кроме местной стражи, оружия не видела. Ну и главное — осанка и взгляд. Они выдавали в мужчине человека, облеченного властью. Или обреченного. Тома считала, что власть никому еще счастья не принесла, только проблемы и инсульты с инфарктами. «Как ты разговариваешь с верником?» Лицо мужчины покрылось тонким налетом снобизма. «Я же не знала, что разговариваю с верником. Тома и кто такой верник, понятия не имела. Может, это вообще фамилия или имя? Я ведь только вчера в Любавице приехала». В этот момент дверь лавки, в которой скрылась тетушка Марш, распахнулась. Бабулька, широко улыбаясь, спешила на помощь. «Господин Владан!» — распахнула она объятия, будто это был ее дорогой родственник. «Так давно вас не видела. А это моя внучатая племянница Томочка. Приехала погостить к немощной старушке». Тома обратила внимание, что в этот раз бабулька не стала называть ее мнимое место жительства. И что-то подсказывало неспроста. Не из-за того, что забыла. «Негоже юной девушке в одиночестве бродить по торжищу», — упрекнул бабульку верник Владан. А Томы будто не было вовсе, будто она права голоса не имела, а одиночество было запрещено законом. И тут у Тамары словно в голове щелкнуло. «Если в августе с тобой никто не поделится кабачком, ты очень одинокий человек», — припомнилось ей. «Вы совершенно правы», — воскликнула она, вознеся указательный палец к небу. «Не дело быть одиноким, особенно на торжище. Тетушка Марш, вы обещали мне показать, где тут можно продавать ваши волшебные кабачки. Идея есть, теперь нужно ее реализовать». «Волшебные?» — недоуменно переспросила старушка. «Тетушка, не жадничайте. У вас такой урожай в этом году. Думаю, вполне можно поделиться с другими жителями Любавиц». Тамара не рассчитывала, что бабулька схватит идею на лету, но надеялась, что та хотя бы не будет спорить. «Я ведь у бабушки... Тьфу, тетушки!» — поправилась Тома. «Тетушки Марш из-за кабачков оказалась». Глазки старушки забегали, и она сразу притихла. Видимо, не разрешалось в Любавице, кого попало из чужих миров притаскивать. Не гладили за такое по головке, а то и за подпольный экспорт кабачков могло прилететь. Насколько суровое ей грозило наказание, оставалось только гадать. В местных законах тут разве что господин Верник разбирался. Да только к такому грозному мужчине, пока подход найдешь, 5 пар китайских сланцев стопчешь. «Знаете, ведь кабачки тетушки Марш способны творить чудеса», — проговорила Тамара достаточно громко, чтобы окружающие зеваки услышали. «Только тссс!» Она сделала вид, что сама испугалась своей болтовни. «Да-да», — скептически фыркнул Владан Чурбан. «Кабачки у вас чудеса вытворяют, а тыквы вообще в сказки просятся». «Конечно, я из них кареты делала», — возмущенно вмешалась в диалог старушка. Господин Верник недовольно скуксился, однако не возразил. То ли предмет обсуждения был неподъемным, в смысле, все знали, что бабулька по нему ку-ку, тему старались лишний раз не поднимать и разговоры по ней не поддерживать, то ли превращение кареты в тыкву таки имело место. Хотелось бы, чтоб второе. «Видите?» — поддержала Тома и заметила, как притихли люди вокруг. «Это хорошо. Нет лучшей рекламы, чем сарафанное радио, особенно если радио и прочие масс-медиа еще не изобретены. В общем, чудесные кабачки у тетушки Марш, если заклинание нужно знать», — добавила она, покачав пальцем. «А то вдруг особо предприимчивые жители Любавиц к утру их от лишних кабачков избавят. Верник-то мужик на вид грозный, да кто знает, насколько его боятся. Бабулька вон ворует людей из чужих миров, как здрасте, а тут какие-то кабачки».